архитектура дворца. Тут требуются какие-то иные объяснения, вскрытие связей другого типа. Дом или дворец владельца не подчинен саду, а подчиняет его себе, где бы он ни стоял, в центре, по оси симметрии или сбоку от нее, как в садах Ренессанса и голландского барокко. Между дворцом и садом должна существовать какая-то идеологическая и стилистическая связь. Но вот что всегда поражает в романтических садах. Пейзажность сада и парка, их иррегулярность, часто не совпадают со строгой архитектурой дворца или дома хозяина. Этот контраст особенно заметен в русских усадьбах конца XVIII-начала XIX века. Усадебный дом воздвигается в стиле строгого классицизма или менее строгого ампира, в Англии палладианство. А сад подражает природе, свободен, не терпит прямых линий, четкой выдержанной до мелочей симметрии. В своем анализе начала пейзажных парков Николас Певзнер подчеркивает, что в нем больше всего воплощались идеи свободы, идеи английского либерализма, партии вигов. Но вот что может показаться в высшей степени странным, и на что Николас Певзнер не обратил внимания. Одни и те же политические и мировоззренческие идеи породили совершенно противоположные системы. В архитектуре это прямые линии, симметрия, простота и лаконичность палладианского классицизма. В садово-парковом искусстве только кривые и свободные линии, отсутствие симметрии, сложность свободно растущей растительности. Однако эта противоположность графичности и живописности, прямых линий и кривых, как нельзя более подошла друг к другу. Пейзажный парк и в России слился со стилем так называемого екатерининского классицизма, когда того регулярные сады примыкали к кривым линиям архитектуры рококо. Порождаемые одним мировоззрением различные системы в искусствах оказывались контрастно совместимыми на уровне чистой идеологии, если только чистая идеология вообще возможна. Исключая из садово-паркового искусства сложный идеологический фундамент, мы никогда не были бы в состоянии понять, каким образом иррегулярные пейзажные парки в середине XVIII века могли сочетаться с повышенно регулярной палладианской архитектурой в Англии и родственной ей в последней четверти XVIII века архитектурой русского классицизма. Больше того, представлялось бы совершенно незакономерным появление в парке одного и того же характера то дворца в стиле классицизма или ампира, то дворца, воздвигнутого в стиле поздней английской готики. Готика и классицизм как будто бы исключают друг друга, противостоят друг другу, но в более высоком синтезе, который представляет собой пейзажный парк второй половины XVIII и первой XIX века, они были идеологически примирены, и появление их в парке одного пейзажного стиля было вполне закономерным. В XVIII веке палладианские классические постройки в Англии сочетались с пейзажными парками. И в этом сказывался не только принцип контрастности сада к архитектуре, но и единство философии эпохи. Палладианство также считалось следованием природе. Так понималась и античность в целом, которой подражал палладианский стиль, как и пейзажность в парке. И регулярность в садах приписывалась и античности, в частности Горацию в его «Сабине вилла». Архитектор, работавший в стиле «Палладиан Ревиваль», возрожденный палладианский стиль, рассматривали воздвигаемые ими здания в ландшафтном окружении. Вильям Кент, Ричард Бойль, третий лорд Берлингтон в архитектуре и друг последнего Александр Поп в садовой практике были энергичны в проповеди новых идей палладианства и пейзажности. А главное, Поп, в отличие от Аддисона, был практиком идей пейзажного садоводства, а не только их теоретиком и вдохновителем, как последний. С другой стороны, эстетика романтизма требовала внешне контрастных сочетаний в самых различных областях. Формальный контраст при идеологическом единстве был очень характерен для садово-паркового романтизма. Еще Генри Воттон в «Основах архитектуры» 1624 год утверждал, что архитектура должна быть контрастной к саду, и писал, подобно тому, как здания должны быть регулярны, так сады должны быть иррегулярны, или, по крайней мере, следовать самой необузданной регулярности. Принцип разнообразия, столь характерный для всего садово-паркового искусства всех эпох, поскольку в любом стиле садово-паркового искусства было стремление создать свой микромир, отразить в саду всю Вселенную и ее понимание, сказывался в романтических парках, в стремлении соединить в них различные эпохи и, прежде всего, античность и средние века. Поэтому соединение зданий, напоминающих внутри античные, с экстерьерами, претендующими быть остатками средневековья, руины крепости не только с элементами готики, но и романского стиля, было в романтизме очень распространенным и в Англии представлено в большом числе памятников. Английская перпендикулярная готика главного садового дома отлично сочеталась с палладианскими интерьерами. Сравнительно поздний романтизм требовал в загородных дворцах делать каждое помещение в своем экзотическом стиле. Этот принцип архитектуры прекрасно сочетался с принципом садового разнообразия, особенно действенного в садах романтизма. Отметим при этом, что разнообразие архитектурных стилей было связано и с садовым бытом, о котором мы писали выше. Так садовые бани делались часто в турецком стиле, дачи ставились в стиле швейцарских шале и китайских домиков и прочее. Озера населялись боевыми кораблями, и на них производились морские учения, военные игры и смотры. Смотри о маневрах в Гатчинских водах. Кобека, цесаревич Павел Петрович, Санкт-Петербург, 1887 год, страница 400.